маленькие проститутки. Снаружи дом свиданий выглядит как самый обычный дом. Клиенты, как правило, постоянные. Друзья дома порой могут платить половину от того, что платят простые клиенты. Полиция, разумеется, куплена. Хозяйки в большинстве своем никогда не несли ответственности за то, что у них работали несовершеннолетние. В одном доме свиданий на улице Тильзит полиция, проводя облаву, обнаружила 12-летнюю девочку, которую туда каждый день приводил отец, как в школу. У хозяйки дома свиданий имелось полное досье на девочку с именами и адресами ее клиентов, с данными об их состоятельности и профессии. «Но зачем вы хранили этот компрометирующий документ?» – спросил хозяйку капитан полиции. «Это совершенно ясно. Если у меня возникают проблемы, мои клиенты, люди с хорошими связями наверху, защищают меня под угрозой того, что я раскрою общественности их истинное лицо. Однако вы хорошо подготовились», — сказал другой полицейский. И действительно, дело против нее возбуждать не стали. Тем не менее, был очень громкий процесс над некой госпожой де Майриней, которая поставляла несовершеннолетних девочек в дома свиданий. В газеты также попала история дома свиданий на улице Камбасер. Особенно часто цитировался следующий диалог между судьей и хозяйкой дома. «Как вы можете не испытывать стыда, вы, мать семейства, за то, что приучали к самому гнусному разврату маленьких детей? Да с какой же стати мне этого стыдиться, мой дорогой? Вы ведь, приходя ко мне, еще жалуетесь, что они слишком старые». Слава дома свиданий распространяется быстро. И если общественности становится известно, что у этого дома были проблемы с правосудием по поводу использования труда несовершеннолетних, это только добавляет ему шарма в глазах клиентов. Исследователям удалось разыскать архивы некоторых домов свиданий тех времен, что позволило им составить социальные портреты как клиентов, так и проституток. Так, господин Майе, начальник полицейского отделения при префектуре Парижа, сумел откопать архивы дома свиданий вдовы Фритиль. В списке клиентов фигурировали люди из самых изысканных обществ и семейств Франции. Там были и члены жокейского клуба, и генералы, и адмиралы, и министры, и президенты крупных частных компаний. Список клиентов, поставщиков кадров, девушек и маленьких девочек также впечатлял своим размахом. Там были и торговцы вечерними платьями, и модельеры, и парикмахеры, и гадалки, и начальники обычных кадровых агентств, и повивальные бабки, и официанты кафе. Верметру удалось добыть книжечку одной бандерши, где фигурировали описания клиентов вроде следующих. Б. Финансист. 100 тысяч ливров ренты, раз в месяц новая девочка от 12 до 14 максимум лет. Должна быть очень худая. Каждую неделю, чем сильнее, тем лучше. 100 франков полчаса. Красивая или нет, неважно. Главное, чтобы грудь была побольше. Госпожа ДТ после полуночи в дни приемов хочет блондинку, по возможности русую, ненадушенную. Она любит, когда женщина пахнет сама собой. Господин граф ДС. Надо отправлять к нему каждую субботу в дом Луизы девочку, лучше из семьи торговцев или старьевщиков, 12 лет, в рабочей одежде. Не причесывать, не мыть, каждый раз должна быть разная. Господин Д. Каждый месяц отправлять к нему самую высокую женщину, у которой в этот момент менструация. Не менять белье. Генерал Т. Старый брюзга. Очень сложно удовлетворить. Хочет только маленьких девочек 10-11 лет. Некоторые дома свиданий превращаются в своих предшественников. В дома разврата самого экстравагантного вида. Они конкурируют с возрожденными великими борделями. Там есть и зеркальные комнаты, и камеры пыток, и розги. В этих домах постоянно меняют товар. В них предлагают все возможные виды услуг, способных возродить желание у самых пресыщенных импотентов и вернуть мужскую силу самым старым развалинам. Сексуальные упражнения в таких домах порой заканчиваются трагически. Амель рассказывает, что девушек, побывавших с клиентами в камерах пыток, нужно было всякий раз отправлять в больницу. Можно утверждать с почти стопроцентной уверенностью, здесь сходятся все свидетельства, что несовершеннолетние пользовались в таких домах самым большим спросом, и что некоторые дома всю свою репутацию строили именно на них. Так было и в Марселе, где Ален Карбен сумел разыскать в архивах департамента Буш-Дюрон историю некой Полины Т., девочки 11 лет, завербованной одной из своих подруг. До того она продавала на улице газеты. «Теперь я продаю себя каждый день с 11 до половины первого и с 5 до 7 вечера у одной дамы, которая платит мне от 2 франков 50 до 7 франков». Девочка занималась с клиентами только мастурбацией и оральным сексом. Но один из них как-то раз овладел мною целиком. Мне было очень больно. Да, маленькие девочки очень сильно возбуждают. Разумеется, частенько роли девственниц и маленьких девочек исполняли совершеннолетние, нужным образом причесанные, не накрашенные и одетые, но не будем себя обманывать. Детская проституция была с 1830 по 1930 год явлением, распространенным повсеместно. Да никто и не пытается отрицать этот факт. Ни полиция, иные функционеры, которые регистрируют 12-13-летних проституток и официально ставят их на учет. К тому же подавляющее большинство муниципальных постановлений о проституции просто не содержит указаний на возраст, начиная с которого проститутку можно регистрировать. Ни врачи, которым приходится сталкиваться в госпиталях с теми же 12-летними девочками, страдающими сифилисом в последних стадиях. Ни органы правосудия, которые время от времени проводят показательные процессы над матерями, продавшими в бордель своих дочерей. Никто и не пытается скрыть этот факт, но некоторые считают нужным выразить свое возмущение, особенно консерваторы и клерикалы, которые видят в таких детях источник опасности и порока, а иногда и причину роста преступности. Если верить Эмилю Ришару, то к 1890 году число несовершеннолетних проституток в Париже стало столь огромным, что утрачена возможность его точно установить. Я даже не пытаюсь дать хотя бы приблизительную оценку их числа. Они составляют значительную долю парижских проституток. Среди них есть самые разные дети, от дочерей-бакалейщиков 12-15 лет, которые работают на дома свиданий с зазывалами на бульварах и в центральных кварталах, до юных уличных девок, которые бегают за клиентами на внешних бульварах, на рынках, на вокзалах и даже на центральных улицах. Совершенно необходимо срочно принять какие-то меры против их порабощения и развращения.